Джесси Розенберг. Четверг, 3 июля 2014 года, 23 дня до открытия фестиваля. Первая полоса «Орфеа Кроникл». Убийство Стефани Мейлер связано с театральным фестивалем? Весь город взволнован убийством Стефани Мейлер, молодой журналистки «Орфеа Кроникл», чье тело было обнаружено в Оленьем озере. Горожане в тревоге. Городским властям в начале летнего сезона приходится нелегко. Неужели среди нас бродит убийца? Записка с упоминанием театрального фестиваля в «Орфеа», найденная в машине Стефани, наводит на мысль, что она заплатила жизнью за журналистское расследование убийства в 1994 году мэра Гордона, основателя фестиваля, и его семьи. Газету нам с Дереком показала Анна, когда мы встретились утром в окружном отделении полиции штата. Мы ждали доктора Ранджита Сингха, судмедэксперта. Он должен был представить первые результаты вскрытия тела Стефани. «Этого еще не хватало», — рассердился Дерек. «Это я, дурак», — сказал Майклу про записку, — произнес я. «Я его встретил в кафе «Афина» перед тем, как сюда приехать. По-моему, он сильно переживает из-за смерти Стефани. Сказал, что чувствует себя немного виноватым. А что слышно от криминалистов?» «Следы автомобильных покрышек на обочине 17-го шоссе, к сожалению, не поддаются анализу. Зато туфля точно принадлежит Стефани, а лоскут ткани от футболки, которая была на ней. Еще они нашли след ее туфли на обочине». «Это подтверждает, что в лес она зашла именно в этом месте», — подытожила Анна. Наш разговор прервало появление доктора Сингха. «Спасибо, что так быстро все сделали», — сказал ему Дерек. «Хотел, чтобы вам было с чем работать до выходных 4 июля», — ответил тот. Доктор Сингх, щеголеватый обходительный мужчина, водрузил на нос очки и зачитал нам основные пункты заключения. «Я отметил несколько не вполне обычных деталей», — сразу приступил он к делу. «Стефани Мейлер умерла от утопления. Я обнаружил большое количество воды в легких и в желудке, а также тину в трахее. Присутствуют выраженные признаки цианоза и дыхательной недостаточности. Это означает, что она боролась или в данном случае отбивалась. Имеются гематомы на затылке в форме отпечатка широкой ладони. По-видимому, ее крепко держали за шею и погружали головой в воду. Помимо следов тины в трахее, следы тины обнаружены на губах и зубах, а также на концах волос. Это свидетельствует о том, что ее голову удерживали в воде на небольшой глубине». «Если следы насилия перед утоплением?» — спросил Дерек. «Следы сильных ударов отсутствуют. Я имею в виду, что Стефани не забили до смерти и не избивали. Следов сексуального насилия также нет. Полагаю, что Стефани убегала от убийцы, и он ее настиг». «Он?» — переспросил Дерек. «По-твоему, это мужчина?» «Учитывая, какая нужна сила, чтобы удержать человека под водой, да, я бы скорее предположил, что это мужчина. Но могла быть и достаточно сильная женщина. Почему нет?» «Значит, она бежала по лесу?» — вмешалась Анна. Синг кивнул. «Я обнаружил также множественные ушибы и царапины на лице и руках от соприкосновения с ветками. Имеется повреждение на стопе босой ноги. Очевидно, она со всех ног бежала через лес и содрала кожу на ступне, сухие ветки и камни. Присутствуют также следы земли под ногтями. Полагаю, что она, вероятнее всего, упала на берегу, и убийце оставалось лишь погрузить ее головой в воду». «Следовательно, преступление непредумышленное», — сказал я. «Тот, кто это сделал, не собирался ее убивать». «Как раз собирался об этом сказать», — подхватил доктор Сингх и показал нам фото плеч, локтей, кистей и коленей Стефани крупным планом. На них были видны красноватые грязные раны. «Вроде бы ссадины», — пробормотала Анна. «Именно так», — подтвердил Синг. «Более или менее поверхностные повреждения кожи, в которых я обнаружил фрагменты асфальта и гравия». «Асфальта?» — переспросил Дерек. «Что-то я не совсем понимаю, док». «Смотрите», — пояснил Синг. «Судя по расположению ран, она катилась кувырком по асфальту. Возможно, это означает, что Стефани сама выпрыгнула на ходу из машины и побежала в лес». Заключение Сингха вскоре было подтверждено двумя важными свидетельствами. Первым стал рассказ подростка, находившегося на отдыхе с родителями. По вечерам он встречался с компанией приятелей на пляже, вблизи которого мы обнаружили машину Стефани. Допрашивала его Анна, которой позвонили родители мальчика. Их встревожила шумиха в прессе, и они связались с полицией, полагая, что их сын, возможно, видел что-то важное. Они были правы. Согласно заключению доктора Сингха, смерть Стефани произошла в ночь с понедельника на вторник, то есть в ночь, когда она пропала. Подросток рассказал, что как раз 23 июня отошел в сторонку от остальной компании, чтобы спокойно поговорить по телефону со своей подружкой, оставшейся в Нью-Йорке. «Я сел на какой-то камень, оттуда была хорошо видна парковка», — рассказывал мальчик. «Там никого не было, я точно помню. А потом вдруг я увидел, что по тропинке из леса вышла молодая женщина. Подождала немножко, до половины одиннадцатого. Это я знаю, потому что как раз кончил разговаривать. Я в телефоне проверял. В эту минуту на парковку въехала машина. Девушку я видел в свете фар, потому и помню, что она была в белой футболке. Стекло со стороны пассажирского сиденья опустилось, девушка перекинулась парой слов с человеком за рулем, а потом села рядом с ним. Машина сразу уехала. Это та самая девушка, которая умерла?» «Я проверю», — ответила Анна, чтобы не пугать его напрасно. «Ты не мог бы описать машину? Может быть, заметил какую-нибудь деталь, и она тебе запомнилась? Может, видел номер? Хотя бы часть? Или название штата?» «Не, простите». «А кто был за рулем, мужчина или женщина?» «Не могу сказать. Слишком темно было, и все так быстро случилось. Да я особо и внимания не обратил, если бы я знал». «Ты мне уже очень-очень помог. Значит, ты подтверждаешь, что девушка села в машину добровольно?» «Да, совершенно. Она ее ждала, это точно». Мальчик был последним, кто видел Стефани живой. К его показаниям добавилось свидетельство одного комива Жора из Хиксвилла, который явился в окружное отделение полиции штата. По его словам, в понедельник 26 июня он приезжал в Орфе к клиентам. «Из города я выехал около половины одиннадцатого, двигался по 17-му шоссе в сторону автострады. Проезжая мимо Оленьего озера, я увидел на обочине машину с работающим мотором. Обе дверцы были открыты. Мне, естественно, стало любопытно. Я притормозил, подумал, может, кому помощь нужна. Бывает такое». «В котором часу это было?» «Около 22:50. Во всяком случае, 11 еще не было, это точно». «Значит, вы притормозили и...» «Ну да, притормозил. Странно мне показалось, что эта машина тут стоит. Огляделся и увидел, что по склону кто-то поднимается. Какой-то силуэт. Я подумал, что, наверное, кому-то срочно приспичило. Не стал дальше разбираться, решил, что если бы этому человеку нужна была помощь, он бы подал знак. Поехал своей дорогой, вернулся домой и выкинул это все из головы. Вот только сейчас услышал в новостях, что на берегу Оленьего озера в понедельник вечером произошло убийство. Ну, связал это с тем, что видел, и подумал, что это может быть важно». «Вы видели этого человека? Это был мужчина или женщина?» «Ну, по силуэту больше похож на мужчину, но темно слишком было». «А машина какая?» Судя по тому немногому, что описал свидетель, речь шла о той же машине, какую четвертью часа раньше видел подросток на пляже. Вернувшись в кабинет Анны, мы связали воедино все детали и восстановили хронологию последнего вечера в жизни Стефани Мейлер. «В 18:00 она приезжает в Кодиак», — сказал я. «Кого-то ждет, видимо, убийцу. Но тот не показывается, а тайком следит за ней в ресторане. В 22:00 Стефани выходит из Кодиака. Вероятно, убийца звонит ей из ресторанного таксофона и назначает встречу на пляже. Стефани встревожена и звонит полицейскому Шону, но тот не отвечает. Тогда она направляется на место встречи. В 22:30 убийца заезжает за ней на машине. Она соглашается в нее сесть. Значит, она ему более или менее доверяет или, возможно, с ним знакома. Анна прочертила красным маркером на громадной карте района, висящей на стене, предположительный маршрут автомобиля. Отъехав от пляжа, должен был свернуть на Оушен Роуд, затем на 17-е шоссе на северо-восток, вдоль озера. От пляжа до Оленьего озера было 5 миль, то есть четверть часа на машине. «Около 22:45, — продолжал я, — Стефани, понимая, что ей грозит опасность, выпрыгивает из машины и бежит по лесу. Убийца нагоняет ее и топит. Он забирает у нее ключи от дома и едет туда, вероятно, в тот же вечер, в понедельник. Не найдя ничего там, проникает в редакцию и выносит компьютер Стефани, но и там его ждет облом. Стефани была слишком осторожна. Чтобы выиграть время, он в полночь отправляет смс-ку Майклу Бёрду, зная, что тот главный редактор газеты. Он все еще надеется завладеть результатами расследования Стефани. Когда он понимает, что полиция штата подозревает исчезновение человека при невыясненных обстоятельствах, все ускоряется. Убийца возвращается в квартиру Стефани, но тут появляюсь я. Он меня вырубает, а на следующую ночь приходит снова и поджигает дом, надеясь уничтожить так и не найденную документацию. Первый раз с тех пор, как началось это дело, у нас что-то прояснилось. Наши тиски начали сжиматься. Однако обитатели города пребывали на грани массового психоза, и первая полоса сегодняшней «Орфея Кроникл» подливала масло в огонь. До конца я это осознал, когда Анне позвонил Коди. «Ты читала газету? Убийство Стефани связано с фестивалем. Я сегодня в 5 вечера собираю волонтеров в кафе «Афина». Мы думаем объявить забастовку. Мы не чувствуем себя в безопасности. Возможно, фестиваль в этом году не состоится».